Церемониймейстеры проворно распахнули обе створки высоких дверей. Этот зал, гораздо меньше размерами, совсем недавно, еще с утра, был точно таким же роскошным дворцовым помещением, но слуги, болваны золотые, а вот поди ж ты, постарались как могли придать ему вид храма. Задрапировали стены темной тканью, гирлянды и вензеля составили исключительно из лилий, символизировавших, как с давних пор повелось, непорочность невесты. Не удержавшись, Сварог показал Яне глазами на ближайшую гирлянду. Яна едва заметно улыбнулась и тут же стала невероятно серьезной, опустилась на одно колено, и Сварог, повинуясь нажиму ее пальцев, сделал то же самое. Алтарь, перед которым они стояли, был самым настоящим, старинным, работа какого-то известного мастера, под честное слово, позаимствованный принцем Элваром в одном из храмов Каталауна. Потемневший от времени серебряный крест единого, врезанный в верхнюю его половину, а ниже чуть потускневшие росписи, изображавшие святого Кадберта и святого Сколота в тот момент, когда они, изловившие очередное демоническое создание, вразумляли его посредством не столько слов Божьего, сколько знаменитым молотом Кадберта и не менее прославленным увесистым посохом Сколота. Демоническому созданию приходилось весьма несладко. На заднем плане, воздев ясные очи к небу, помещалась непорочная девица, только что спасенная святыми от козни демона. На алтаре возвышался отец Грук, совершенно не похожий на себя прежнего, волосы и борода тщательно расчесаны, новая коричневая ряса безукоризненно чиста, крест единого сияет серебром. Вид у священника был самый импозантный и внушающий нешуточное почтение. Совершенно другой человек. Сварогу пришлось сделать над собой некоторые усилия, чтобы вспомнить его у пивной бочки в окружении лысых молодцев или шествующим к виселице, с закрученными за спиной руками, в разодранной рясе. Что ж, в конце концов, сана его не лишали, все законно. «Поднимитесь, дети мои!» — возгласил отец Грук совершенно незнакомым, звучным, проникновенным голосом. «И да свершится же таинство!» Из числа не печальных, а радующих душу. Где-то в сторонке тихонько заиграл орган, и здесь исправно работали музыкальные системы Флорена. «Святые церемонии не терпят многословия», — продолжал отец Грук в совершеннейшей тишине, «ибо сказано святым Кадбертом, лучше поступок, нежели долгие словеса. Дети мои, непорочная девица и бравый рыцарь, те, кто намерен жить в миру, не должен обитать в нем без второй половинки, дабы продолжить род свой, дабы совместно переживать радости и печали, дабы быть опорой друг другу в несчастье и в удачах, дабы вместе противостоять врагу рода человеческого. И, видя перед собой юную пару, решившуюся проделать рука об руку жизненный путь, пока смерть не разлучит их, наставляю и велю, храните любовь и верность друг другу, доброту и уважение во все дни, и да не встанут перед вами раздор, блудодейство, ссоры и отчуждение. Обнимите друг друга, дети мои, и выскажите друг другу в тайне от окружающих свои самые заветные желания». Они повернулись друг к другу и обнялись. Ухо Сварога защекотал жаркий шепот Яны. «Я хочу, чтобы ты был мне верен». И Сварог, не особенно и раздумывая, прошептал: «Я бы очень хотел полюбить тебя по-настоящему». Когда они вновь повернулись к алтарю, отец Грук, напрягший голос, прогрохотал: «Объявляю вас мужем и женой отныне и навеки, и да будет вам судьбой нести вдвоем радости и печали, благословляю вас правом, данным мне единым». Кто-то, бесшумно подошедший сбоку, протянул золотую тарелочку с двумя обручальными кольцами, и они надели кольца друг другу на средний палец, как заведено. Сварог, давно уже решив, что в серьезных делах не должно быть шуток, заменил герб Хельстада на герб Гейров, добавив к нему в навершие филина, как символ той мудрости, которая ему сплошь и рядом не доставала. Яна волновалась, и ей удалось надеть ему кольцо только со второй попытки. Правда, судя по благосклонному взгляду отца Грука, это вовсе не было какой-то дурной приметой. «Поцелуйте друг друга, новобрачные!» и перейдите к представителю мирских властей с его мирскими заботами. Поцелуй, надо сказать, затянулся надолго. Потом, сделав всего три шага вправо, они оказались перед высокой, в рост человека, тумбой, на которой восседал Карах, придавший себе самую величественную позу, какую только ухитрился, тут же встав и держа перед собой вертикально сверток пергамента с несколькими подвешенными к нему печатями, сделавший невероятную карьеру, серенький домовой провозгласил: «Согласно законам славного королевства Хельстад, я, первый министр барон Карах, вручаю вам бумагу о законном браке, должным образом зарегистрированную в брачном кодексе. Тот же, кто посмеет объявить этот брак незаконным, понесет наказание по законам королевства, и лучше бы ему не родиться на свет. Счастья вам и удачи, согласия и любви, новобрачная пара». Снова кто-то подошел сзади, и на плечи Сварогу легла алая мантия короля. Благодаря опыту он легко справился с застежками и пряжками, а потом помог Яне, путавшейся с непривычки. Еще миг, и на головах у обоих оказались митры с большим искусством, выполненные из сосновых шишек. Говоря по правде, митра Яны была красивым ювелирным изделием, и не более того. В свое время в одной из кладовых, примыкавших к кабинету Фаларена, Сварог нашел четыре мантии и две запасных митры, все как одна подходившие на его голову. А вот подобного головного убора гораздо меньше размером, годного бы для женской головки, не оказалось. Видимо, Фаларен так и собирался прожить свою нескончаемую жизнь вечным холостяком. Ну, а переделывать уже имеющиеся хельстатские короны Сварог не рискнул. Кто знает, как это повлияло бы на них. Ну, по крайней мере, мантия на Яне была настоящая. Как она сияла, гордо выпрямившись и прижимая к груди увешанный печатями свиток, Сварог залюбовался. Это и называется исполнение мечты. Взяв его под руку, глядя снизу вверх, преданно и восхищенно, Яна прошептала так тихо, что он едва расслышал: «Спасибо, я твоя навсегда». И тут же раздался зычный бас мажордома, поддержанный церемониймейстерами: «Его Величество Король, Его Величество Королева приглашают гостей к пиршественному столу». И все так же чинно, возглавляемые королевской четой, двинулись в следующий зал. Подружки невесты все трое шагали сразу за ними, умело скрывая недовольство на лицах. Этикет не позволял бурных поздравлений с поцелуями и объятиями. Хорошо еще, как оказалось, этикет для пиршественного стола каждый король волен устанавливать по своему усмотрению. А потому Сварог заранее распределил места. Принцы и канцлер оказались по его левую руку, как и юные сподвижники. Странная компания сидела по правую руку Яны, помещавшийся справа от Сварога, министры чуть позади, ну, а совершенно несимпатичных ему корольков Сварог отправил в дальний конец подковообразного стола, полагая, что для них и такой чести достаточно. Как всегда, на любых пирах первые минуты царила некоторая скованность. Но потом, опять-таки, как всегда, дело наладилось, зазвенели первые кубки, послышались громкие здравицы в честь виновников торжества, зазвякали вилки и ножи, целясь на обильные и многими, в том числе Сварогом, в первый раз виденные яства, лица чуточку раскраснелись, разговоры стали громче, в общем, наладилось дело. Нашлись, правда, такие, которым сразу видно было чуточку не по себе из-за присутствия гармов Сварога и Яны. Акбар, как и подобает солидному псу, смирнехонько сидел возле кресла Сварога, время от времени смачно жуя очередное угощение, которое ему по сигналу Сварога подносил специально для того отряженный золотой болван. Пепельного цвета фиалка Яны, совсем еще щенок, но размерами побольше крупной овчарки, вела себя гораздо более непринужденно. Расхаживала вокруг стола, то и дело лезла знакомиться с гостями, тычась мокрым носом и кладя тяжелую лапу на колено. Канцлер и Диамер Санерил перенесли это стоически, но явно облегченно вздохнули про себя, когда фиалка отошла. Молодежь, в том числе ничуть не напуганные дочки Интагара, принимала ее радушно. Принц Элвар и отец Грук, которых большими собаками не запугаешь, даже без церемонии потормошили за загривок. Лавиния ее демонстративно гладила, желая показать, что ей черт не брат. А вот ее папа, когда фиалка и до него добралась, весь побледнел и чуть не грохнулся в обморок. Ничуть не огорченная столь холодным приемом, фиалка сгребла у него с блюда здоровенного, отлично зажаренного гуся и удалилась в угол зала, не спеша разбираться с аппетитной дичиной, фаршированной чем-то изысканным. «Ну и каково себя чувствовать королевой Хельстада?» — тихонько спросил Сварог у сияющей Яны. Она бросила на него смешливый взгляд. «Пока, во всяком случае, необычно. Может быть, объявим танцы?» Сварог махнул придворному распорядителю танцев, привезенному для такого случая из Нольдера. Он и сам не хотел, чтобы пир превратился в долгую жралку. Среди гостей хватало молодых, которым хотелось провести время гораздо интереснее. Если не считать вовсе уж заядлых обжор, короли в подобных случаях так и поступали. Каждое блюдо сменялось танцем и наоборот. Тут уже допустимы и легкие вольности, приглашение чужих супруг, приглашение дамами мужчин. Вот уж кому сегодня предстояло выложиться на всю катушку, так это танцмейстеру, получившему от Сварога самые подробные инструкции, проследить, чтобы ни одна дама, пожелавшая бы танцевать, не осталось уныло торчать за столом, да вдобавок сделать все, чтобы пары, хотевшие танцевать только друг с другом, а такие желания недвусмысленно проявляли не только Канила с Родриком, но и Томми с Ливерлином, никто не разбивал. В общем, масса нюансов. Люди постарше, канцлер Диамер Сунирил, адмирал Амонт, герцог Раган и Баглю ограничились тем, что прошли круг по залу в старомодной медленной форточетте. Зато молодежь явно намеревалась повеселиться на славу. Граф Гарайла, хотя никак не мог причислять себя к оной, к удивлению Сварога, три танца подряд танцевал со старой матушкой, которой это никакого неудовольствия не доставляло, и он вспомнил, был у них в молодости какой-то неудачный флирт. Поженить их, что ли? Недряхлые старцы, в конце концов. Опять-таки, к его некоторому удивлению, его пригласила на быстрый Гудаберта, а потом на медленную Фарагуду, тихая смуглянка Аурика, красавица и неплохой эксперт по спектру. Он испугался, что повторится история Томми, когда та в него влюблялась, хоть и ненадолго, зато по уши. Нет, вроде бы ничего подобного. В Фарагуде он несколько раз оказывался неподалеку от Томми с Ливерлином и пришел к выводу, там что-то определенно назревает. Возможно, Ливерлин и был тем самым галантным дворянином, с которым Томми познакомилась тогда в Латеранском дворце. Маргелена, как на любом дворцовом балу, беспрестанно меняла кавалеров. Вспомнив данные ей наставления, Сварог подозвал сидевшего в сторонке Мяуса и отдал ему кое-какие распоряжения. Дочери Интагара танцевали в основном с сыновьями Баглю, Элкан с рунерской подругой, Арталета со всеми, кто приглашал. Понемногу установилось некое равновесие. Танцующие присмотрелись и поняли, какие пары не стоит разбивать, чтобы чего доброго не нарваться на дуэль за пределами дворца. Улучив подходящий момент, когда танцующие возвращались к столу, Сварог взял под локоть Лаверлина, смотревшего вслед Томми затуманенными глазами, сказал веско: «Я тебе ничего не запрещаю и ни от чего не отговариваю. Но имей в виду, это еще девочка». «Как это замечательно!» — сказал поэт, положительно пребывая в некоем трансе. «Самое красивое здесь, и вдобавок...» — Сварог усмехнулся. «Как говорила Канила, мы еще сами не знаем, большая это любовь или просто пылкая страсть, но что-то определенно пылкое. То-то и у Томми глаза затуманены. Ладно, все будет нормально». Подойдя к своему креслу, он обнаружил, что Мара самым оживленным образом беседует с Яной, что-то нашептывает ей на ухо, сопровождая свои слова энергичными движениями, а Яна чуточку покраснела, опустив голову. Понятно, не знавшая ревности, боевая подруга вновь старалась для него, как могла. Улучив момент, Сварог показал Маре кулак, что не произвело на нее никакого впечатления, продолжала чертовка наставления новобрачной. Рядом Гарайла, не торопившийся садиться за стол, старательно и громко объяснял старой матушке наилучшие приемы кавалерийской разведки в зависимости от местности. Она притворялась, что слушает с живейшим интересом. «Поженю», — подумал Сварог. «Негоже маршалу гвардии всю жизнь пробыть холостяком, да и старая матушка, хоть ее так и зовут, интереса к супружеской жизни не потеряла. Даже и фаворит на данный момент имеется. Принц Элвар ходил по пятам за танцмейстером и добивался, когда же, наконец, объявят Райду. Маргелена, вряд ли случайно оказавшись рядом, быстро прошептала на ухо: «Не смотри с таким подозрением. Сегодня с кем бы ни плясала, законного мужа кое-чему учить буду. Он робко склоняется». Самое интересное, что подметил Сварог, Лавиния Лоранская и граф Горжак буквально не отходили друг от друга, один танец за другим, перешептывание у портьеры, пылкие, многозначительные взгляды Лавинии, кое-какие дозволенные в медленных танцах легкие вольности. «Ладно, пусть развлекаются», — благодушно подумал он. «Горжака и сотня красавиц не перевербует». Обозревая зал, Сварог пришел к выводу, что свадьба все же удалась на славу. Пожилые чинно беседуют, Баглю с Роганом и Интагаром сплошь коллеги по нелегкому ремеслу, играют в кости за отдельным столиком, супруга Диамерса Нерила, явно довольная праздником, танцует с маркизом Оклером, оба мэтра, очень похоже, углубились в разговор о высоких материях, ну а самые молодые веселятся вовсе уж самозабвенно. Причем Томми с Лаверлином настолько увлечены друг другом, что Сварог, похоже, оказался прав. Там не то, что назревает, там летит вперед семимильными шагами. А вечером будет великолепный фейерверк, такой, что в летающих замках обзавидуются и будут гадать, что за праздник нынче в Хельстаде. Если не считать присутствующих здесь ларов, все остальные представления не имеют, в чем тут дело. Жаль, что не успел Брагерт. Вот уж кого с удовольствием увидел бы. Но он застрял в Лоране. Дело сложное и путанное, причем ниточка, похоже, ведет к очередному убийце, которого очаровательное Лавиния по своей милой привычке намерена к Сварогу подослать. Рядом с портьерой оказался золотой кот, взглядом позвал Сварога, тот подошел не мешкая. «Ваше Величество», — сказал министр полиции, — «только что персона, поименованная как король Тейл из Шотера, украдкой спрятала себе в карман золотую солонку весом примерно в 2,5 паунда, являющуюся дворцовым имуществом, а следовательно вашим. Как прикажете отреагировать?» «Оставить без последствий», — сказал Сварог, с трудом подавив смех, ай да его величество. За столом солонки тырит. Королевство у него, впрочем, такое, что даже соседи не зарятся. Он сделал условный знак танцмейстеру, и вскоре несколько голосов подхватили: «Танец новобрачных! Королевский танец!» Яна встала ему навстречу, прежде чем он успел подойти. Присутствующие, в большинстве своем прекрасно знавшие этикет, проворно освободили середину зала, отодвинувшись к стенам. Глянув на вопросительно уставившегося танцмейстера, Сварог бросил «Лагетон». Это было что-то вроде смеси танго с вальсом, только вальс гораздо медленнее того из покинутого Сварогом мира. Настала тишина, зазвучали первые аккорды. Яна, полузакрыв глаза, медленно кружилась в объятиях Сварога, и ее очаровательное личико было столь счастливым, что он даже ощутил некоторую неловкость. Можно подумать, все это стоило ему каких-то особенных усилий. Усилий особо и тратить не пришлось. В этой фигуре можно было чуточку прижаться друг к другу, и Яна прильнула, веселая, хмельная, раскрасневшаяся и от вина, и от праздника, как-то очень уж лукаво шепнула ему на ухо: «Хочешь настоящий лагетон, как в древности?» «Хочу», — сказал он, даже не пытаясь гадать, что за сюрприз ему хотят преподнести. «Тогда смотри мне прямо в глаза и не отвлекайся ни на что вокруг». Сварог так и поступил. Звучала музыка, Сварог с Яной медленно кружились, не размыкая объятий. Первая странность, которую он отметил, удивленные возгласы доносились словно бы откуда-то снизу. Чуточку повернув голову, он оторопел, но собрал всю силу воли и ухитрился не сбиться с такта. Они танцевали не на паркете, а высоко над ним, в воздухе, у ардах в 5 над полом, так, словно под ногами у них оказался невидимый, но прочный помост. «Не бойся», — прошептала Яна, глядя на него смешливо и загадочно, — «ничего не случится. Когда я рядом, ничего не случится». Странно, но он нисколечко не испугался. И они танцевали высоко над головами примолкших гостей, над огромным роскошным столом, пересекая зал из конца в конец, поднявшись уже так высоко, что пару раз пришлось огибать исполинские люстры. Я навела его уверенно, словно они танцевали на паркете. «Мне так радостно, счастливо!» — прошептала она. «Как давно уже не было! Можно я немного пошалю?» «Шалите, супруга моя!» — сказал Сварог. Высокое окно рядом с ними вдруг распахнулось беззвучно и легко. Они оказались над балконом, над кронами деревьев, усыпанных гирляндами разноцветных лампочек, уже начинало темнеть, над подсвеченными радужными струями фонтанов, высоко над великолепным парком. Музыка словно сопровождала их, и они по-прежнему медленно кружились в объятиях друг друга. «Древний ветер?» — спросил он тихонько. «Конечно», — все так же тихо ответила Яна. «Просыпается вот». Она улыбалась, полузакрыв глаза. Ее лицо в полумраке было таинственным, загадочным, чуточку иным. Все вокруг было покойным и счастливым. Однако Сварога вдруг пронзила короткое, холодное, никак не сочетавшееся с праздником, с весельем, со счастливой девушкой в его объятиях мысль. А насколько этот древний ветер пригоден для серьезного боя? Красноярск, 2013 год.